Можно, думаю, шкаф придвинуть. Огляделся. Нет шкафа. Что нового в Ленинграде, спрашиваю? Я говорила. Одни собираются уезжать, другие их за это презирают. Митя не звонил? Звонит иногда. У них с Галиной все очень плохо. Там югослав появился. Или венгр, не помню. Зовут Ахилл. Может, древний грек? Нет. Я помню, что из социалистического лагеря. Короче, Митя бесится, злющий стал, вроде тебя. Крейна хотел избить. А тот? А Женя ему и говорит. Митя, я не боюсь, потому что у тебя есть рога. И, следовательно, ты не хищник. Их едва растащили. Зря. Мы помолчали. Я все думал, чем бы окна занавесить. Так, чтобы это выглядело легко и непринужденно. 10 лет мы женаты, а я все еще умираю от страха. Боюсь, что Таня вырвет руку и скажет, этого еще не хватало. Тем не менее, я успел снять ботинки. Я всегда снимаю ботинки заранее, чтобы потом не отвлекаться. Чтобы не говорить одну минуточку, я только ботинки сниму. Да и шнурки от волнения не развязываются. Наверное, 1000 шнурков я разорвал в порыве страсти. Кроме того, я познакомился с известным диссидентом Гурьевым. Ты, наверное, слышал? Его упоминали западные радиостанции. Фрида нас познакомила. Мы были у него в гостях на Пушкинской. Советовались насчет отъезда. В доме полно икон. Значит, еврей. Вроде бы да. Но фамилия русская, Гурьев. Это ты подозрительно. Гурьев, Гуревич. Что ты имеешь против евреев? Ничего. Тем более, что этот русский. Я его знаю с 65-го года. Значит, ты опять меня разыгрываешь. Все потому, что я шутник. Гурьев такой умный. Сказал, что Россия переживает эпоху христианского возрождения, что это необратимый процесс, что среди городского населения 60% верующих, а в деревнях 75%. Например, Михаил Иванович. Я Михаила Ивановича не знаю. Он производит хорошее впечатление. Неплохое. Только святости в нем маловато. Гурьев угощал нас растворимым кофе. Сказал, вы очень много кладете. Не жалко, просто вкус меняется. А когда мы собрались идти, говорит, я вас провожу до автобуса. У нас тут пошаливают. Сплошное хулиганье. А Фрида ему говорит, ничего страшного, всего 40%. Гурьев обиделся и раздумал нас провожать. Что ты делаешь? Хоть свет потуши. Зачем? Так принято. Окно можно завесить пиджаком. А лампой и кепкой накрою. Получится ночник. Тут не гигиенично. Как будто ты из Андалузии приехала. Не смотри. Многое хорошего вижу. У меня колготки рваные. С глаз их долой. Ну вот, обиделась Таня. Я же приехал для серьезного разговора. Да забудь ты, говорю. Об этом хоть на полчаса. В сенях раздались шаги. Вернулся Миша. Бормоча, улегся на кровать. Я боялся, что он начнет материться. Мои опасения подтвердились. Может, радио включить, сказала Таня. Радио нет. Есть электрическое точило. Миша долго не затихал. В его матершине звучала философская нота. Например, я расслышал. Эх, плывут муды да на глыбкой воды. Наконец все стихло. Мы снова были вместе. Таня вдруг расшумелась. Я говорю, ты ужасно кричишь, как бы Мишу не разбудить. Что же я могу поделать? Думай о чем-нибудь постороннем. Я всегда думаю о разных неприятностях, о долгах, о болезнях, о том, что меня не печатают. А я думаю о тебе. Ты моя самая большая неприятность. Хочешь деревенского сала? Нет. Знаешь, чего я хочу? Догадываюсь. Таня снова плакала, говорила такое, что я все думал, не разбудить бы хозяина. То-то он удивится. А потом запахло гарью. Моя импортная кепка густо дымилась. Я выключил лампу, но было уже светло. Клеенка на столе блестела. В 9:30, сказала моя жена, идет первый автобус, а следующий в 4. Я должна еще Машу забрать. Я тебя бесплатно отправлю. В 10 уезжает трехдневка, Северная Пальмира. Думаешь, это удобно? Вполне. У них громадный люкс и карус. Всегда найдется свободное место. Может, надо водителя отблагодарить? Это мое дело. У нас свои расчеты. Ладно, я пошел за молоком. Штаны надень. Это мысль. Надежда Федоровна уже хлопотала в огороде. Над картофельной ботвой возвышался ее широкий зад. Она спросила. «Это что же, барышня твоя?» «Жена, говорю». «Не похоже. Уж больно симпатичная». Женщина насмешливо оглядела меня. «Хорошо мужикам. Чем страшнее, тем у него жена красивее». «Что же во мне такого страшного?» «На Сталина похож». «Сталина в деревне не любили. Это я давно заметил. Видно, хорошо помнили коллективизацию и другие сталинские фокусы. Вот бы поучиться у безграмотных крестьян нашей творческой интеллигенции. Говорят, в Ленинградском дворце искусств аплодировали, когда Сталин появился на экране. Я-то всегда его ненавидел. Задолго до реформ Хрущева. Задолго до того, как научился читать. В этом мамина политическая заслуга. Мать, армянка из Тбилиси, неизменно критиковала Сталина. Правда, в довольно своеобразной форме. Она убежденно твердила, грузин порядочным человеком быть не может. Я вернулся, стараясь не расплескать молоко. Таня встала, умылась, застелила постель. Михаил Иванович кряхтя чинил бензопилу. Ощущался запах дыма, травы и прогретого солнцем клевера. Я разлил молоко, нарезал хлеб, достал зеленый лук и крутые яйца. Таня разглядывала мою загубленную кепку. «Хочешь, поставлю кожаную заплату?» «Зачем? Уже тепло». «Я тебе новую пришлю». «Пришли мне лучше цианистого калия». «Нет, серьезно, что тебе прислать?» «Откуда я знаю, что в Америке нынче дают? Не будем говорить об этом». Около 9 мы подошли к турбазе. Водитель уже подогнал автобус к развилке. Туристы укладывали сумки и чемоданы в багажник. Некоторые заняли места возле окон. Я подошел к знакомому шоферу. «Есть свободные места?» «Для тебя найдутся». «Хочу жену отправить в Ленинград». «Сочувствую. Я бы свою на Камчатку отправил. Или на Луну вместо Терешковой». На водителе была красивая импортная рубашка. Вообще, шоферы экскурсионных автобусов сравнительно интеллигентны. Большинство из них могло бы с успехом заменить экскурсоводов. Только платили бы им значительно меньше. Вдруг я заметил, что Таня беседует с Марианной Петровной. Я почему-то всегда беспокоюсь, если две женщины остаются наедине. Тем более, что одна из них — моя жена. «Ну все, — говорю шоферу, — условились. Высади ее на обводном канале». «Там мелко», — засмеялся водитель. Я подумал, сесть бы мне тоже и уехать. А вещи привезет кто-нибудь из экскурсоводов. Вот только жить на что? И как? Мимо пробегала Галина. Быстро кивнула в сторону моей жены. «Господи, какая страшненькая!» Я промолчал, но мысленно поджег ее обесцвеченный гидроперитом кудри. Подошел инструктор физкультуры Серега Ефимов. «Я извиняюсь», — сказал он. «Это вам». И сунул Тане банку черники. Нужно было прощаться. «Звони», — сказала Таня. Я кивнул. «У тебя есть возможность звонить?» «Конечно. Машу поцелуй. Сколько все это продлится?» «Трудно сказать. Месяц, два. Подумай». «Я буду звонить». Шофер поднялся в кабину. Уверенно загудел импортный мотор. Я произнес что-то невнятное. «И я», — сказала Таня. Автобус тронулся, быстро свернул за угол. Через минуту алый борт его промелькнул среди деревьев возле Луговки. Я заглянул в бюро. Моя группа из Киева прибывала в 12. Пришлось вернуться домой. На столе я увидел Танины шпильки. Две чашки из-под молока, остатки хлеба и яичную скорлупу. Ощущался едва уловимый запах гари и косметики. Прощаясь, Таня сказала: «И я». Остальное заглушил шум мотора. Я заглянул к Михаилу Ивановичу. Его не было. Над грязной постелью мерцало ружье. Увесистая тульская двухстволка с красноватым ложем. Снял ружье и думаю, не пора ли мне застрелиться. Июнь выдался сухой и ясный. Под ногами шуршала трава. На балконах турбазы сушились разноцветные полотенца. Раздавался упругий стук теннисных мячей. У перил широкого крыльца алели велосипеды с блестящими ободами. Из репродуктора над чердачным окошком доносились звуки старинных танго. Мелодия казалась вычерченной пунктиром. Стук мячей, аромат нагретой зелени, геометрия велосипедов. Памятные черты этого безрадостного июня.